Глава 40. Хроники руководителя студенческой практики. День 4. Поляна, на которой мы провели ночь, была мне частично знакома. Здесь Александр Ди посадил свой челнок, спасая меня. И впервые сделал предложение. Сейчас мы бодрой рысцой упаковывали наши вещи, чтобы отправиться в мерцающий лабиринт. По реке предстояло пройти 3 часа. Уже заранее знаю, что ребята будут ныть. Поэтому приготовила для них небольшую викторину. Будем обсуждать увиденные растения, их свойства и угадывать, какие из этих растений входят в состав средств, что у них есть при себе. Да, не скрою, сначала шло туго, но потом стало веселее. Девчонки захотели играть в команде против парней. Конечно, наши бравые ребята пытались одержать верх, но их всего 3, а девчонок 7. Ожидаемо парни продули. Однако сам процесс обсуждения превратился в фестиваль юмора. Мне нравилось, что ребята не боялись делать предположения, даже самые безумные, почти как я. Важно понимать, что границы для ученых умов не существуют. Все рамки у нас в голове. К 11:00 утра мы сходили на берег, фиксируя наши лодки тросами, готовились к марш-броску на 2 километра. Именно столько займет наш маршрут. Идти пришлось через лес. Деревья были невысокими, с широкими округлыми листьями, жилистыми стеблями и мощной корневой системой. Все время приходилось смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. В лесу было множество звуков и запахов. То тут, то там разные яркие пташки мелькали среди крон деревьев. Попадались мелкие грызуны, но любопытство к нам не проявляли, предпочитая сразу убегать. Перед входом на поляну, где нас ждет одно из самых больших чудес этой планеты, я остановила группу, давая знак молчать. Призыв подействовал. После чего шепотом рассказала, что первые 10 минут необходимо соблюсти тишину. Внутри у самой все трепетало. Восстановила дыхание, даже помогла себе руками, успокаивая вибрации. Шаг, еще шаг. Мы на месте. Широкие зеленые листья раскинулись по всей поляне, и каждый из них испускал неоновое свечение. Помимо этого, казалось, что у растения есть глаза, которые периодически моргают. Вибролист нежно светился голубоватым светом. Как ранее установили мои наблюдения, голубой означает состояние покоя. Ребята за моей спиной застыли, пока еще только восхищаясь внешним видом растений. Но спустя 5 минут ситуация начала меняться. Растения ощутили присутствие чужаков. Свечение тут же сменилось на красный цвет тревоги. Сотни глаз над поляной мгновенно превратились в птиц. Полет птиц завораживал, гипнотизировал, сбивал с толку. Они двигались настолько синхронно, образуя волны и различные фигуры, которые при этом загадочно мерцали. Ни одному хищнику не под силу сосредоточиться при просмотре такой красоты. Вибрицы — такое название получили эти пернатые. Их перья напоминали рисунок вибролиста, с узорами, которые отражали свет, словно призма. Состояние покоя эти птицы имели точно такую же расцветку, как и само растение. Искин фиксировал их полет и реакцию моих студентов. Пусть потом полюбуются на свои отвисшие челюсти. Я же, улыбаясь, ликуя в душе, что моя учебная программа впечатляет. Впереди ждало интересное знакомство. Перед вами пример разумной биолюминесценции. Такое бывает? Нет, Ксюша, ты наелась ягод неонового куста и пускаешь пузыри. Укоризненно подняла бровь и продолжила. Растения и птицы общаются между собой при помощи мерцания. На стеблях вибролиста располагаются сенсорные волоски, улавливающие вибрации. При приближении опасности они передают сигнал птицам через импульсы света. Как вы уже могли догадаться, в состоянии спокойствия мы видим голубоватое свечение. В состоянии опасности, к которому они отнесли нас, мы видим красный оттенок. Но когда мы познакомимся с ними поближе и дадим повод к радости, то сияние станет золотистым. Словно великий волшебник раскрашивает поляну своей магической палочкой. Можно ли это назвать энергетическим симбиозом? Точку, Мишенька. Корни вибролиста поглощают энергию из магнитного поля планеты, преобразуя ее в питательный нектар для птиц. Взамен птицы-вибрицы приносят пыльцу на крыльях. Я также имела возможность узреть редчайший феномен – адаптивный камуфляж. Листья растения способны на небольшой промежуток времени принимать форму, имитирующую перья, чтобы добиться идеального состояния схожести, визуально слиться. Офигеть! В целом у ребят был один комментарий, что меня изрядно позабавило. Кстати, обратите внимание, что некоторые растения свернулись в кокон. Так у них включается функция самозащиты. А есть еще взаимодействие с птицами? Безусловно, я бы назвала ее нектарной зависимостью. Питаясь соком вибролистов, наши птички приобретают способность к кратковременной невесомости, что позволяет им взмыть ввысь почти без усилий. Ранее я была уверена, что лишь одно растение обладает таким волшебным эффектом и дарит невесомость. Вы уже поняли, что спрей антиграф частично содержит в себе сок убийцы гравитации. Так вот, я смогла доработать состав при помощи вибролиста. Знакомьтесь с ним поближе, берите образцы, фиксируйте данные. Надеюсь, что позже птицы к нам присоединятся. Студенты разбрелись по поляне, пристально наблюдая за растением, что сейчас светились и мерцали красным цветом. Зрелище чудесное. Минут через 30 растения и птицы начали успокаиваться. И вот тут мы познакомились со следующей ступенькой развития планеты. Эффект моргающей поляны, когда вибрицы спокойны, их крылья листья медленно колышутся, создавая ту самую иллюзию мигания, что мы видели при входе на поляну. В случае опасности они взлетают неоновой спиралью, оставляя за собой яркий светящийся след. А вибролисты мгновенно гаснут, превращая поляну в темный лабиринт. Это открытие не просто симбиоз, это единственный уникальный организм, где разум растений и инстинкты птиц переплетены на квантовом уровне. Ребята внимали молча, боясь пропустить хоть слово из моих объяснений. Кто знает, может быть, мы сможем понимать язык ветра и света, если познаем язык мерцания. А может, это сам дух планеты общается с нами через них. Проведя на поляне 2 часа, наши растения и птицы окончательно успокоились, уловив наш положительный настрой, и стали светиться золотистым цветом. Им пришлось по вкусу, что мы ими восхищались. Увидев все, что нам хотелось, взяв все образцы, мы смело вернулись на берег к нашим лодкам. «Ребята, привал! Парни, на вас костер, девчонки, на вас сухие листья и ветки, на мне котелок с кипятком. Обедаем, отдыхаем и выдвигаемся дальше». После обеда и небольшого отдыха мы снова отправляемся в путь. На этот раз с точки назначения мы разобьем лагерь. Местная растительность абсолютно безопасна и просто невообразимо прекрасна. Есть одно «но» – сплавляться по реке будем не менее 3 часов. Настоятельно рекомендую обсудить все увиденное в деталях. Поделитесь своими наблюдениями, чтобы ничего не упустить. Иришка Карашевна, неужели может быть еще круче? По ощущениям, это самое невероятное, что мы видели. Хотя мох тоже впечатлил. Да и те глазастики! А веселые медузы? Ребята снова обсуждали все детали наших предыдущих дней. Каждое растение вызывало эмоции, впечатления, оставив яркие воспоминания. Я слушала и улыбалась уголком губ, ведь мне было известно, что впереди ждет незабываемый неоновый лес. Спать там будет светло, словно ночник включили, а то снимки получатся просто космос. Мысленно отправила свою любовь к планете. Замечаю, как на берегу трепещут листики. Надо отметить, что мои студенты невольно давали эмоции растениям. Да, они еще не умеют с ними общаться. Но растениям-то ничего не мешает улавливать этот фон. Остаток пути до неонового леса прошел в обсуждениях и предположениях о будущем месте дислокации. Самого берега реки не было видно той красоты, которая притаилась буквально в 50 шагах. Как и положено, лодки были скреплены тросами и зафиксированы нашим роботом-помощником. Теперь можно было смело идти вперед. «Ого, у меня глюки! Тут светится все!» «Я тоже это вижу!» Маша прошла вперед, плечом толкая застрявшего Шурика. «Эй, красотка, я с тобой!» Под влиянием эмоций Шурик подскочил к Маше, взял девушку за руку. Она стрельнула в него глазками, после чего продолжила идти вперед. Мощные стволы деревьев сверху превращались в огромные листья салатового цвета. Имели розовые прожилки и розовый край, который светился неоновым светом. Мелкие цветочки пестрыми дорожками стелились по земле, образовывая замысловатый узор. Встречались также деревья, чьи верхушки светились зеленоватым неоновым светом. Картина была настолько футуристичной и необычной, что просто поражала воображение. «А мы бы здесь жили!» Сестрички-близняшки блаженно выдохнули. Место для стоянки выбрали, не сговариваясь, единогласно. Упругий ковер под ногами давал понять, что рад путникам. В этот раз не было нужды разжигать костер, хватило и газовой горелки. Пищевые концентраты уже надоели, надо признать. Что по Сашиным блюдам я соскучилась. Да и доставка меня хорошо выручала. Пусть и не было привычных земных блюд, но некоторые были известны везде. Например, равиоли с грибами. Сглотнула слюну. Весь ужин представляла вкусные блюда, которые ждут меня дома. А тем временем поглощала легкий белок. Впереди последний день похода. Если все пройдет хорошо, то ночевать я буду уже в объятиях любимого мужа. Невольно улыбнулась. Я очень соскучилась по моим мужчинам. Вернусь домой, я затискаю моего ромашку веселого карапуза. А сын не сдержала эмоций и тут же заметила, как часть деревьев склонили ко мне заинтересованные листья. «Мои же вы хорошие!»